Старший господин посылает меня в Гусу, чтобы купить девочек-актрис и пригласить им учителя. Кроме того, мне приказано достать музыкальные инструменты и выполнить еще кое-какие дела. Со мной поедут два молодых любителя искусств, Шань Пинь Жень и Бу Гусю, и два сына Лайда. Об этом старший господин и велел доложить вам, дядюшка. Услышав это, Цзя Лянь внимательно поглядел на Цзя Цяна и спросил: «А у тебя есть опыт в таких делах? Правда, дела эти не столь уж важны, но держаться надо настороже, ибо тут может быть немало подвохов». «И все равно учиться нужно», — улыбнулся в ответ Цзя Цян. В это время Цзяджун, стоявший в тени, которую отбрасывала лампа, осторожно тронул Фэнзе за полуплатье. Фэнзе сразу догадалась, к чему он клонит, но притворилась, будто ничего не понимает, и отмахнулась. «Ты тоже чересчур заботлив», — сказала она Цзя Ляню. «Неужели старший господин понимает меньше нас, кого и куда можно послать? Если ты боишься, что Цзя Цян не сведущ в таких делах, кто же тогда в них разбирается? Ведь они уже совсем взрослые. И если не пробовали свинины, то, по крайней мере, видели, как бегает свинья. Его посылает старший господин как своего представителя, а значит, ему не нужно будет торговаться и самостоятельно вести какие-то дела. Я думаю, что старший господин поступил правильно». «Ну, это само собой разумеется», — согласился Цзя Лянь. «Против этого я не возражаю. Но обдумать за него это дело все же следует». И затем, обращаясь к Цзя Цяну, спросил: «Откуда тебе возьмут деньги?» «Вот этот вопрос только что и решали», — проговорил Цзя Цян. «Господин Лайшен говорит, что деньги из столицы везти незачем. Ведь семья Джень должна нам 50 тысяч лян серебра. Завтра Дженям напишут письмо, чтобы они сначала выдали 30 тысяч лян серебра мне, а затем остальные 20 тысяч, которые будут израсходованы на покупку цветных фонариков, свечей, занавесок и пологов». «Так, пожалуй, будет лучше», — кивнул головой Цзя Лянь. «У меня есть еще два подходящих человека», — заметила Фэнзе, обращаясь к Цзя Цяну. «Может быть, ты их возьмешь с собой? Тебе было бы удобней». «Это кстати», — воскликнул Цзя Цянь. «А я только что собирался просить у вас, тетушка, человек двух». Затем он осведомился у Фэнзе, как зовут тех людей, и Фэнзе спросила об этом у мамки Джао. Та сидела задумавшись и сначала не поняла, о чем ее спрашивают, но потом ее вдруг осенило. «Одного зовут Джао Тянь Лян, другого Джао Тянь Дун», — поспешно проговорила она. «Смотри, не забудь», — обращаясь к Цзя Цяну, предупредила Фэнзе. «Ну, ладно, я пойду по своим делам». Она вышла, Цзя Джун последовал за ней и, лукаво улыбаясь, спросил: «Тетушка, может быть, вам что-нибудь нужно? Дайте нам список, а мы уже достанем». «Не болтай чушь!» — прикрикнула на него Фэнзе. «Неужели ты думаешь, что какими-то безделушками приобретешь мое расположение? Впрочем, я не удивляюсь, твои штучки для меня не редкость». Она засмеялась и ушла. Цзя Цян снова вернулся к Цзя Ляню и спросил у него, не нужно ли что-нибудь привезти для него. «Слишком не увлекайся», — с улыбкой ответил ему Цзя Лянь. «Только начинаешь учиться вести дела, а этим фокусом уже успел выучиться. Если мне что-нибудь срочно понадобится, я сообщу тебе письмом». С этими словами Цзя Лянь отпустил обоих. Потом к нему явилось еще несколько человек с делами. Цзя Лянь утомился и велел передать слуге, который стоял у вторых ворот: Ни о ком больше мне не докладывать.